Глава четвертая. Мурзик. Утопая мягкой поступью в ковре трав, крался никем не замеченный, чудной и пушистый, с удивительными переливами длинной вьющейся шерсти всех цветов радуги. Он чуял запах, и этот запах тревожил его воспоминания, будил детскую безрассудность, на какую только возможна душа полуживотного, полудуха, полуволшебного существа. Он и сам не знал, кто он. Застрявший здесь на земле, в результате соединившихся в одну точку, в одно время порталов междумирья. Те, кто был в них в это время, так и не увидели свой конечный пункт. А вот ему несказанно повезло, и из трех получилось единое. Удивительно милое, мыслящее и обладающее волшебной силой существо. Для этой планеты он даже был по-своему красив. Мордочка, похожая на рысь, с умными, миндалевидными глазами, обрамленными фиолетовыми пушистыми ресницами. Полосатая волна, постоянно меняющая свой цвет и волшебное свечение шерсти. И три разноцветные кисточки на ушах, которые, как живые, отмечали каждый шаг маленьким фейерверком волшебной пыльцы, которая предусмотрительно возвращалась назад, в центр своей кисточки, чтобы вновь и вновь объявить миру о своем радостном существовании. Упругое тело на многочисленных лапках казалось, плыло мягкой переливчатой волной, создавая при этом удивительные узоры из цвета, переливов и соединений шерстинок в немыслимых узорах. Это было так необыкновенно и завораживающе красиво, что даже сама природа со всем ее многообразием и многоголосием, казалось, замирала от восторга, наблюдая за этим чудом. Он не был хищником, умел долгое время обходиться без пищи, но любил полакомиться пыльцой цветов, ягодами, сиянием радуги, солнечным светом, сиянием звезд. Пил дыхание ветерка, считывая с него массу информации, вкусов и запахов. Возможностей своих он не знал. Он исследовал этот мир, не нарушая его гармонии, вливаясь в него и впитывая в себя его суть. Он был как радуга, нигде и везде, проявляясь и пропадая, одаривая эту маленькую вселенную своим ярким присутствием. Просочившись сквозь иллюзорную стену, издав звенящий мурчащий звук, в мгновение ока он оказался на лежащем на мягкой постели человеке, полностью накрыв его своим телом. И водопад волшебных искр возвестил всех присутствующих о его восторженно-радостном расположении духа. Он снова обрел друга и хозяина. Было светло и радостно. День набирал силу, и каждый уголочек земли дышал и наполнял собой все многоголосие и многообразие форм жизни, закрепляя за собой права и обходя стороной обязанности. Дивный домик в глуши леса тоже жил своей жизнью. Он дышал живым организмом, проявляясь, защищая тех, кто внутри него, распыляя наружу легкий аромат беззаботного цветка, если что. Внутри него текла своя жизнь, объединяя на короткий миг жизненного бытия трех существ, выхваченных шаловливым случаем из нескончаемого потока событий. Стремительная, легкая, с мальчишеской стрижкой, некогда пышных русых волос, отвергнутых их хозяйкой, но быстро растущих и стремящихся к былой славе, тонкий стан с изящными изгибами, который невозможно было скрыть под просторной камуфляжной одеждой. Яркие голубые глаза разливались бездонной синью, расслабляясь своей беззащитностью. Они меняли свой цвет со скоростью молнии, приобретая стальной холодный цвет при грозящей опасности, предупреждая о серьезных намерениях хозяйки. А при использовании волшебства в бездонное море вселялись островки фиолетового, говоря о необыкновенных возможностях феи и горгульи одновременно. Она могла быть дерзкой и стремительной, а при этом ловкой и осторожной. Видела в темноте и непрогляде, умела считывать информацию с предметов, видеть души живого и неживого мира, передвигаться в пространстве как телепортически, так и при помощи крыльев, могла превращаться в горгулью, но страшно не любила это существо, доставшееся ей в наследство от прабабки, любившей экзотику. Она не знала всех своих способностей, щедро подаренных ей родом и природой. Они проявлялись стихийно, удивляя окружающих своим многообразием и яркими противоположностями. Появление Мурсика она заметила давно и тонким лучом помогла ему быстрее обрести своего хозяина, рассыпая по лучу его аромат. Слава об этом союзе гремела в различных мирах, проявленных и непроявленных, обрастая порой несуществующими подвигами. Они были созвучны, как единый организм, воспринимая друг друга выше уровня чувств. Вот и сейчас, накрыв своего хозяина и друга телом, наполнил его силой и волшебством Мурзик, пропуская через себя притянутые из пространств нити радуги, шепот звезд, звенящую тонкими переливами силу цветов и плавно текучую силу земли, то огнем сверкающую, то родниковой водой охлаждающую, искрящую пыльцу волшебства из разных миров, разрушающую и созидающую мощь стихий. Он исцелял и восстанавливал своего хозяина и друга, возвращала жизнь во всех своих красках и разнообразии, растекаясь пьянящей волной в каждую клеточку измученного войной тела, поднимаясь тонким шлейфом вплоть до уровня души. Он то ли спал, то ли летал, ощущая себя как бы со стороны. Смутно из глубины пробивалась мысль и тут же исчезала, задавленная новой волной вновь прибывающей энергии. Девушка положила руки ему на лоб, соединяя незримым мостиком свое сознание с его. Потекли образы, завихрениями входя в его поле, образуя причудливые картины и исчезая, чтобы прочно осесть в глубинных слоях памяти. Рождался заново человек. И хорошо это было или нет, одному Богу ведано.